а может и не изменился, может наоборот, именно теперь, состоявшись, и стал самим собою, а раньше надевал маску, вот что власть делает. Но отчего же он власть намеревается передать другому? Разве это умно? А кем вы думаете стать в кабинете Шипова? Если он согласится, я бы сохранил за собой этот же портфель. Погодите, Петр Аркадьевич. Все это так неожиданно. Что же вы при живом-то премьере, при Горемыкине, не похоронив еще, нового намечаете? Горемыкин уже умер. Нет-нет, в государственном смысле. Здоровье Иван Логинович отменного. Однако, поскольку государь не станет подписывать рескрипт о распуске Думы, зачем ему ссориться с избирателями, то сделать это остается Горемыкину. А кто же оставляет премьером человека, предпринявшего шаг, в высшей мере непопулярный? А если государь вместе с ним решит внести и другие изменения в кабинете, обязательно решит. Шахматова погонит, он реакционер, он противник всего нового, может, еще кого. Вот я и думаю, кого еще? За меня беспокоитесь. Меня он не погонит. Он понимает, что в нынешней сложной ситуации министр полиции должен быть на месте, во всеоружии. Стрелять в случае нужды ему придется. Хотя я убежден, не придется. Разгон Думы проглотят. Надоели разговоры. Устали от них люди. Дело хотят. Петр Аркадьевич, но Шипов не согласится пригласить вас в кабинет. Вы для него представитель бюрократии. Вы и до событий служили губернатором, а он? До событий он служил московским головой, тоже лизал. Именно поэтому он и будет против вас. Бойтесь генерала, которому спасли жизнь во время битвы. Он вам этого не простит, ибо вы видели его унижение. Эта французская пословица обращена к солдату. А я такой же генерал, как и он. Рангом причем выше. Сможете на него повлиять в нужном для нас плане? Я готов попробовать, но заранее должен сказать вам, что шансов мало. Откажитесь от этой идеи, Петр Аркадьевич. Я назову вам кандидатуру куда более интересную, перспективную. Я думал об этом. Откликнулся Столыпин, сразу же поняв Гучкова. Мне еще рано. Еще бы одного премьера пересидеть. Еще бы одни выборы провести за его спиной, успокоить страну его распоряжениями, а уж потом... Потом вас этот труд. Почему? Я докажу свою нужность. Именно поэтому и этот труд. Вы все погасите, все успокоите. А без силы в руках этого не сделаешь. Какому премьеру нужен министр исполин? Петр Аркадьевич, поверьте слову друга. Пришло ваше время. Откажитесь от шиповской затеи. Мне сподручнее помогать вашему делу, Александр Иванович, находясь в моем нынешнем кресле. Напрасно вы эдак-то. Гучков снова остановился. Зря вы меня обижаете. Неужели думаете, что мое дело текстиль? Мое дело Россия. На текстиле, слава богу, отец наколотил десяток миллионов. Внукам хватит. Зря обиделись. Россия без ситца не дело. Хорошо, допустим, вы правы, я просчитался. Но менять поздно, машина запущена. Столыпин помолчал, кашлянул, осторожно спросил, понизив еще более голос. Кто из ваших сможет поговорить с Шиповым и повернуть его к радикализму? То есть? Гучков не сразу понял. К радикализму? Зачем? Столыпин вздохнул, ответил устало. Непонятно? Царь не любит радикалов, а будущий премьер должен высказать соображения о программе своего кабинета. Вы очень хотели, чтобы я стал премьером. Единственный путь — накрутить Шипова. Пусть он государя попугает. Кроме Шипова, кому можно кабинет отдать? Некому, Александр Иванович. Пошли. Про Чарльза я вам неправду говорил. Спит он. Мое авто у пляжа стоит. Если уж мы с вами дело затеяли, то все должно быть, как в книгах легких французов. Кого отправить к Шипову?